По технике боя, по крайней мере рукопашного, босс Вари не уступал Хибари, а к тому я уже давно привыкла. Проблемой были разве что его большие габариты. Если Кия был выше меня всего сантиметров на 10, то Занзас на все 30, так что руки и ноги у него длиннее. Против этого помогали быстрые рывки с помощью пламени. Получился паритет, где ни он не мог меня достать, ни я его. И тогда Занзас просто сконцентрировал пламя в руке. От несильного сера я успела вовремя уйти в сторону, и меня не зацепило. Следующая пара таких же атак заставила меня увеличить расстояние и поюлить. Но повреждений я избежала, что очень поднимало настроение. «Хорошо, я могу сражаться с ним на уровне», — удовлетворенно подумала я. Надо сказать, я не обратила внимания, что до этого момента босс Сварии фактически не сдвинулся с места. Это я бегала вокруг, а он вдруг в пару длинных шагов оказался совсем близко и, сколько бы я ни уклонялась, не собирался давать мне время на то, чтобы развернуться, перегруппироваться или обдумать следующую атаку. Моя задача существенно усложнилась и, не успев уклониться, я пропустила удар в ключицу, который отправил меня в короткий полет. Перекувыркнувшись, я вновь разорвала расстояние, и Занзас, который, как я и думала, нагнал следом, остановился. Потерев кости, ощупав плечо, я пришла к выводу, что, кажется, перелома нет. «Где твое оружие?» – бросил Занзас, когда я поднялась на ноги. «Можно сказать, что я пока что кулачный боец», – мрачно ответила я, умолчав о тренировках с посохом. «Пока что они все равно не слишком эффективны, тем более, не против заряда пламенем. С твоими маленькими кулачками ты можешь попытаться разве что защекотать до смерти», – пренебрежительно фыркнул. «Ты от меня какой-то особой силы ждешь?» – уязвленно спросила я. «Мой стиль, скорость и ловкость. Тебе просто повезло, что смог меня достать. Больше подобного не повторится». «Да ну», — насмешливо приподнял бровь Занзас и тут же напал. «Если человеку с его габаритами достаточно было слитным движением повернуться и атаковать, то мне приходилось делать 3 рывка. Назад, в сторону и вперед. Мне приходится тратить больше времени на лишние движения, но благодаря тому, что эта техника отрепетирована на Кее, все не настолько плохо, и я успеваю. Но не всегда». Занзас просто схватил рукой за голову, и не успела я понять, как так-то, как он уже с силой бросил. Проехав лицом и всем телом по земле, я сгруппировалась и вовремя отскочила от залпа пламени. «Как ты можешь оставаться на месте?» — повысив голос, спросила, пока босс Сварии не продолжил бой. «Почему я не вижу отдачи после такого залпа пламени?» Занзас издал какой-то обидный смешок. «Хочешь сказать, что можешь так же? Не смеши. Мое пламя отличается от твоего», — пренебрежительно заявил, поднимая руку и зажигая в ней темно-оранжевое, почти алое, пламя. Оно вышло настолько концентрированным, что практически собралось в форму переливающегося оранжевым шара. Такого я еще не видела. Как он это делает? Как он придал ему форму? Едва я пыталась сделать фаербол, как пламя непослушно разлеталось в разные стороны языками огня. Все мои успехи на этом поприще закончились на том, что я могла изменить направление потока пламени в разные стороны. Это позволяло неожиданно изменить направление рывка и всего-то. Из-за обуревавших чувств, я тут же подняла правую руку и попыталась повторить это. Если уж у него получилось, то и у меня должно. Это точно будет сера. Нельзя сказать, что я раньше не пробовала сделать подобное, но у босса Варии явно была какая-то фишка, которая могла бы мне пригодиться. Заметив мои попытки собрать такой же шар пламени, Занзас криво усмехнулся. «Мое пламя не совсем чистое пламя неба. Это пламя ярости, смесь пламени неба и урагана. Ураган придает форму и позволяет накопить больше мощи. У тебя же чистое пламя неба, ты не сможешь». Он заткнулся, так как у меня как раз получилось собрать подобие шарика. Маленького, всего в пару сантиметров диаметром, не читая его почти 20-сантиметровому. Это мне стоило сошедших 7 потов. Но как же хотелось утереть этому высокомерному типу нос. Теперь же я чисто из упрямства и природного чувства вредности додавила его настолько, что смогла собрать этот шар. Что сказать, моя беспомощность меня сильно уязвляла. «Подбери челюсть, я только начала», — оскалилась победно я. «Сейчас закончишь», — с каменным выражением лица пообещал он и направил ладонь в сторону. От выпущенного пламени эффект был потрясающий. Громыхнуло так, ну как от сера точно. Причем деревья и камни просто смело, как огромным ластиком, оставившим после себя ровную, обожженную и покрытую пеплом землю метров на 100 вперед. Я направила руку с шариком в другую сторону, отпустила пламя с одной стороны. Шикнула и меня с силой отбросила назад, уже даже привычно как-то. Разогналась, ага, но хотелось верить, что хоть на этот раз что-то будет иначе. Погасив инерцию и таким образом избежав столкновений с чем-либо, я уставилась на деревья. На ближайшем дереве метрах в 10 была небольшая черная подпалинка. Просто копоть. Губу раскатала, ага. Пламя неба совсем не боевой атрибут. Небо, гармония, донесся до меня низкий голос. Отдачу я держу благодаря физической силе, которой у тебя нет. Может, хватит самоутверждаться за мой счет и пора показать что-нибудь, чего я еще не видела. Ядовито ответила на это. Что тебе надо? Грубо поинтересовался в ответ. Я возмущенно уставилась на этого грубияна, но он держал каменное выражение. Меня даже вдруг посетила страшная догадка. Что? Правда? Нет. Занзас чуть прищурился, продолжая сверлить меня взглядом. Видимо, ждал, что я не выдержу и отвернусь, но я была зла и обижена на несправедливость мира, а злой и обиженной женщине сам черт не товарищ. Что ты вообще 4 года делал? С таким же прищуром уточнила я. Приемы с огнестрелами тебе не подойдут, мусор. Кого ты мусором назвал, принцесса? Что северный зверек уже близко, я поняла не только потому, как потемнело его лицо, но и как вспыхнули насыщенно алым глаза. Значит, мне это не привиделось, с ясно различимой сдерживаемой злостью вкрадчиво протянул босс Свари. Вовремя совершив длинный рывок, я избежала залпа пламени. В итоге, так и летала вокруг туда-сюда, пока в меня стреляли серо, как по мишени. Сбить меня довольно сложно, поэтому, видимо, сообразив это, он достал пистолет из кобуры, которая явно была где-то под плащом, накинутым на плечи. Выстрелы пламенем стали более концентрированные и быстрые. Они не так сильно рассеивались, но избегать атак стало еще сложнее. Несколько раз потоки огня, вытекающие из дул пистолетов, проходили в опасной близости и опаляли одежду с кожей. Ничего смертельного или особо опасного, но неприятно. В конце концов, Занзас выстрелил себе под ноги, благодаря отдаче поднявшись в воздух. Неожиданно оказавшись совсем близко от меня, направил дуло пистолета и предупредил: «Не зли меня, мусор». Но на курок так и не нажал. Перевел дуло пистолета вверх и чуть в сторону. Пистолет и правая ладонь засветились от концентрации пламени, и как полыхнуло. Огромный столб огня, разметая облака, понесся вдаль. Таким можно было и дом одним махом снести. Причем многоэтажку. «Не завидуй, не завидуй», — сказала я себе, зажмурившись от досады, обилия света и жара. После подобной демонстрации силы, тренировку пришлось быстро прекратить и разойтись в разные стороны. Подобный столб огня, наверное, было видно со всех уголков Намимори. Поэтому, договорившись о следующей встрече, я отправилась обдумывать произошедшее. Конечно, я была впечатлена. Когда я вернулась в город, то была выжата и подавлена морально. Если так же, как Занзас, умел кто-то еще, мне еще было пахать и пахать, прежде чем я смогу стать им равной. Мукура, который должен был следить за обстановкой и обнаружить погоню, если таковая будет, неожиданно появился рядом, когда я была уже в городе. «Все в порядке?» – поинтересовался он. «Ты не ранена?» «Нет», – махнула я, понимая, что выгляжу очень потрепанной. «Это мелочи. По тебе не скажешь. Я наблюдал издали и не слышал, о чем вы говорили». Он что-то сказал, Ракуда внимательно отслеживал мою реакцию. «Ты не понимаешь, Мукура», – пожаловалась я. «Он намного сильнее, у него особое пламя, а мое небо не может противостоять вообще. У моей силы эффект спокойный, не боевой, как тут вообще можно в бой вступать? Возможно, тебе просто нужно найти другой способ использовать свое пламя», – спокойно заметил Ракуда. «Мое пламя тумана считается самым небоевым, оно создано лишь для иллюзий, поэтому считается, что туман занимается разведкой, шпионажем и прикрытием. Но посмотри на меня, разве я не могу сражаться?» Действительно, посмотрев на него, я заметила красный правый глаз, самодовольное выражение лица, наглую улыбку и трезубец, который появился в его руке. Зрелище вызвало легкую улыбку. Давящее ощущение беспомощности исчезло, будто упав с плеч. «Я смогу что-то другое. Я не буду пытаться повторять его техники, это действительно бессмысленно. К тому же, копия никогда не будет лучше оригинала. Я найду свой стиль». «Вот, в общем, как-то так», — сказала я и предложила. «Может, ты прекратишь тыкать в меня, Танфа?» «Кея, который уже общупал торцом дубинки все мои синяки, посмотрел как-то, как на маленького капризного ребенка, честное слово. Хорошо, что он отказался от идеи снять с меня хотя бы футболку и осмотреть на предмет серьезности повреждений. Хватило пристального осмотра лица, особенно сверлились бесстыжие, по его мнению, глаза, и проверки обширности синяков. И то, мне пришлось надавить на правила приличия, и меня не заставили раздеваться. У Хибари было оправдание, что стыд перед доктором неуместен, я напомнила, что он не доктор. Мы повздорили и непременно бы подрались, если бы я уже не выглядела потрепанной. Чтобы не позволить начаться драке, пришлось рассказать, где я была и почему явилась в таком виде обратно. Попутно, кажется, Хибари злился еще и потому, что я ничего ему не сказала, а Мукура был в курсе с самого начала. Серьезно, меня начинает пугать его своеобразная забота. Хорошо, я думаю, он может сделать тебя сильнее, признал Кея, сев на место, как разрешение выдал. Счастье-то какое привалило. Кея, он сделает меня сильнее. Если ты закончил допрос, я могу пойти и, наконец, поспать. Вначале обработай раны и сходи в ванную, поморщился Хибари. Спорить я не была настроена, слишком устала и, после отходника эмоций, сильнее хотела спать. Мне выдали аптечку, я положила ее на край умывальника и набрала воду в ванную. Мышцы тянуло, поэтому я посчитала хорошей идеей немного полежать в горячей воде. Утро наступило для меня поздно, если быть совсем честным, то в обед. Легла спать я примерно тогда, когда пора было просыпаться в школу, поэтому неудивительно, что я плохо помню, как завалилась в кровать. Удивительно, как я в том полусонном состоянии смогла ровно наклеить пластыри на ссадины и мелкие ожоги. Зато почти выспалась и едва продрала глаза. Кей не обнаружилась в особняке, поэтому быстро позавтракав в одиночку, я с воинственным настроем решила взяться за собственную тренировку, но отправилась в суши-бар Ямамото, чтобы проверить готовность к бою, и застряла там. Такиши рассказал мне, как накрутил его Кавалони вчера после боя, когда мы с Кией уже ушли. Рассказал, что Скурала мог бы стать боссом Варии, если бы не Занзас, что он победил множество мечников и в конце концов сошелся в битве с императором мечей, признанным всеми лучшим владельцем меча и предыдущим боссом Варии. То есть Скурала теоретически мог бы принять титул босса Варии, но отдал его Занзасу. И в конце Кавалони совсем подсунул свинью, сказав: «Скурала победил многие стили. Ты не можешь победить, полагаясь на стиль. Ты должен превзойти стиль, чтобы победить. Как по мне, это то же самое, что сказать: ты не сможешь победить, или же камень каменный. Да и вообще, Кавалони сует нос туда, в чем мало понимает, так как меч в руках сам не держал». Услышавший часть разговора про превзойти стиль, Ямамото Цуиши переполнился возмущением и едва не огрел Такиши чем-нибудь. Отец Такиши начал ему доказывать, что стиль Шигури Сейнрю безупречнейший, сильнейший и непревзойденный. Нелепо превосходить это. В разгар отчитывания сына в додзи заглянули Цуна с Реборном, заставшие, как Такиши с обезоруживающей улыбкой выставил руки вперед в защитном жесте. «Успокойся, я все понял». «Да ладно тебе, я тебе покажу, как превзойти стили», — негодовал Цуиши-сан, показательно закатывая рукава. «Мы, наверное, не вовремя», — пролепетал Цуна и попытался вышмыгнуть обратно на улицу. «Разве ты не хотел убедиться, что с Ямамото все в порядке?» — приподнял брови Реборн на это отступление. «Ну да, хотел», — нехотя протянул братец, отчего мне стало ясно. «Ничего подобного, но это ведь Ямамото. Я ощущаю, что, если это он, то все будет в порядке». На эти слова Такиши привычно улыбнулся. «Имото, что это с тобой?» — отвлекся Цуна, заметив пластыри на моем лице и руках. «Это опять Хибари?» — строго поинтересовался Реборн. «Мне показалось, с тех пор, как Кавалони доложил ему, Аркабалина обеспокоился отношениями между мной и вспыльчивым Кей, который не гнушается рукоприкладства». «Нет», — честно ответила я, — «вчера мы всего лишь занялись каллиграфией. Разве это не тогда, когда спокойно сидят и рисуют кисточкой на бумаге?» — уточнил братец, не понимая ничего. «Да», — подтвердила я, — «но не тогда, когда этому учит Кея. К слову, мы помирились». Лицо Цуны стало слегка прибалдевшим. Реборн же ничего не сказал. «Возможно, мне удастся выдать царапины и синяки за работу Кей. Это не совсем и ложь. Главное, чтобы Кея смог выкрутиться, если вдруг репетитор решит вмешаться. Хибари, думаю, будет полезно». «О, ты ведь Цунакун?» «Да, Дружелюбно улыбнулся Ямамото-старший, успокоившись. «Пришел поддержать Такиши. Это сегодня тот бой, к которому вы готовитесь. Как ты узнал?» – удивился Ямамото. Цуна стал выглядеть испуганно и растерянно одновременно. «Не так уж много я знаю», – Цуёши-сан снова смущенно улыбнулся. «Ну я слышал об этом от отца Цуны-куна. Кажется, один только Цуна был шокирован. Я чуть запоздало попыталась приподнять в удивлении брови, когда братец вопросительно посмотрел на меня, будто ожидая ответов. «Кажется, твой противник очень сильный мечник», — продолжал Ямамото-старший. «Да», — кивнул бейсболист, — «он силен. Тогда возьми вот это, Такиши». Он подал сыну длинный сверток, что-то узкое, замотанное в синюю ткань с узором в виде ласточек. Оказалось, это семейная реликвия, хотя скорее клановая, зная всю подноготную. Особый меч, меняющий свою форму при использовании стиля Ямамото. А стиль Шигури Сэйнрю явно подразумевал использование пламени. Но он не может использовать этот меч сегодня, ведь чтобы победить, надо превзойти стили, робко возразил Цуна, и Цуэши-сан снова завелся. Что за чепуха? Кто вам подобное сказал? Стиль Шигури Сэйнрю был создан и отшлифован в настоящих боях преемниками. Он стал совершенным стилем, наполненным смыслом в каждом отдельном проявлении. Отец, снова выставил руки в защитном жесте Такиши. Я знаю, что ты гордишься этим. Обескураженный такой экспрессией от обычно спокойного и улыбающегося мужчины, Цуна предпочел уйти вместе с Реборном. Я же, как сидела тихонько, так и осталась сидеть, слушая, как надрывается Цуэши-сан. Вскоре старший Ямамото успокоился и позвал меня на травяной чай. Мы оставили Такиши обхаживать новое оружие. Что-то мне это напоминает. Когда-то я точно так же сидела на подушечке для сидения перед низким столиком, а Цуэши-сан принес чайник и чашки на подносе. Посмотрев на него, я встретилась с собранным воином, а не владельцем суши-бара. Думаю, он знает, с кем именно придется сегодня встретиться его сыну. Главное, верь в него, Вакаданна, он чувствует твою поддержку, сказал мужчина, также опустившись на подушку. Я нахмурилась от обращения, но все же он был прав, поэтому пообещала. Я не только буду словами его поддерживать. Слова Каваллони и меня заставили беспокоиться. Если все будет плачевно, я вмешаюсь. Что ж, умиротворенным голосом сказал Цуэши-сан, положив руки на колени, и долгим взглядом посмотрел в сторону. Хорошо, пора все разложить, как есть. Еще сильнее нахмурившись, я смотрела в его расслабленное лицо и понимала, что это значит. Не хотела, но понимала. Он был готов ждать меча, который опустится на его шею и отсечет голову. А меч этот будет, если Такиши действительно пойдет наперекор чужим правилам. Нет, я не могла так поступить. Он его отец, лучший отец, которого я знаю. Но если все действительно обернется худо, хотя точнее будет сказать когда, я не хочу выбирать между двумя Ямамото, тем более что оба выбора не понравятся самому Такиши. Позаботься о нем, Вакаданна, сказал Цуэши-сан серьезно. Несмотря на все обстоятельства, ты все равно уже признала его. Я ведь уже говорила, что не буду спешить с этим. Такиши не единственный, кто оказался перед нелегким выбором. Я буду тянуть, сколько могу, пока не стану достаточно сильной, чтобы суметь отстоять своих хранителей. Поэтому я спокоен, кивнул мне старший Ямамото, убежденный в выборе сына. Не спешите, улыбнулась я. Я найду способ. Видите ли, я довольно жадная. Если и беру что-то, то вместе со всем остальным, с родными, близкими и любимыми. Ты не сможешь все удержать, возразил он мне, нахмурившись. Решение тяжелое, не спорю, но это будет правильно. Такиши все поймет. А я не хочу, вырвалось у меня резко. Кхем, как-то по-детски прозвучало, но уже ничего не поделаешь. Я все же попробую, уже спокойно поправила себя и поднялась из-за стола, проигнорировав чай. Увидимся позже, Цуэши-сан. Недовольная, я направилась к дверям. Открыв их быстрым движением, едва не столкнулась с Такиши и опешила. Ха-ха, взъерошил он волосы, нарушив неловкую паузу. «Я хотел спросить у тебя кое-что, отец. Какое совпадение, а я как раз хотела искать тебя», хлопнула его по плечу, потащив за собой. Через пару минут мы вновь оказались в просторном зале додзё. Он ведь слышал все, точно слышал. Как-то я начинаю волноваться при этой мысли, так что лучше об этом не думать. «Ты готов к бою?» – резко спросила я. «Потому что если не готов, то лучше и не начинать. Если ты не стремишься к победе, то она точно тебе не светит. Я смогу победить», заявил он, казалось, без сомнений. Отец сказал, что стиль Шигури Сэйнрю не превзойден, значит, так и есть. Сейчас мы это проверим, сказала, взяв на руки длинный сверток, который ранее принесла. Под непонимающим взглядом Ямамото достала посох. Думаю, моя скорость близка к скорости Скуала, и уж точно я не хуже Кей. Сегодня вечером будет бой. Учиться чему-то новому уже бессмысленно, как и мучиться от неуверенности и сомнений, поэтому просто проведем легкий спарринг для проверки навыков. Не будем уточнять, что эта проверка Ямамото нужна больше даже мне, чем ему. Знаешь, а я хотел бы сразиться с Сэмпэем еще раз, улыбнулся Такеши, принимая стойку. Я стал сильнее с последней нашей встречи. Хаэм, а ведь он считает Хибари соперником, причем сильным, и хочет его догнать. Кия тоже стал сильнее, посчитала нужным предупредить я. Не думаю, что он откажет, если ты предложишь помериться силами после того, как все закончится. Да, будет здорово, повеселел Такеши. И Кира, спасибо. Пока что ни за что, нахмурилась я, также принимая стойку. Глава 54. Ее движения оказались настолько быстрыми и ловкими, что Такеши, поначалу побаивавшийся трансформировать меч в боевое состояние, уже через пару минут рискнул использовать вначале защитную, а затем и атакующую форму. Различные приемы, ранее тысячу раз повторенные и отрепетированные до филигранной точности, вначале ложились в руки плохо. Кира, как и его будущий противник, не будет ждать, пока Такеши выберет форму и применит ее. Ему нужно было как можно быстрее сделать выбор между четырьмя атакующими формами или четырьмя защитными. Поэтому подобная репетиция предстоящего сражения очень помогла. Но кто бы мог подумать, что в этом деле его помощником станет Кира. Нет, Такеши знал, что она состоит в школьном клубе бокса, но думал, что в качестве секретаря, который помогает капитану клуба справляться с документацией и договариваться с людьми. Такеши знал, что Сасагава Сэмпэй ее друг детства, и догадывался, что он показал ей несколько приемов для самозащиты, но не ожидал такой прыти и боевых умений. Даже не так, Такеши убедился, что Акира могла быстро убегать от Хибари. Для этого тоже требовалась не абы какая выносливость, скорость и ловкость. А сам Хибари Сэмпэй, как ни посмотри, всегда был сам по себе и где-то на расстоянии, а потом та фотография рядом с той, где маленькая Акира с Сасагавами. А затем сам Хибари вдруг появляется то в разговоре, где оказывается, что он дает уроки каллиграфии, то лично. Тренировка продолжалась долго, но время улетело очень быстро. Ближе к назначенному часу Такеши переоделся в повседневную одежду и отправился в школу вместе с Акирой, не прощаясь. Отец остался сидеть в той же комнате, перед давно остывшим чаем. Его глаза были прикрыты и создавалось впечатление, будто он просто заснул. Но Такеши знал, отец ждет, когда он вернется. Такеши не просил вмешиваться, лишь совета, который он помнил до сих пор. Еще тогда, когда он вернулся из парка Какуе, а точнее, из больницы, где лечился после посещения парка, и уходил на бейсбольный матч. Такеши сидел на пороге, вновь погрузившись в себя. Отец, у тебя было такое чувство, будто что-то проходит мимо тебя, может, расскажешь? Я думал, что справился с задачей, подбирая слова, начал Такеши. Я нашел того человека, но ошибся. Они похожи и все-таки разные. Цуна хороший парень, добрый и безобидный. Мне он нравится. Акира же она хорошая, но всегда подозревает меня, будто знает, что я не до конца честен. Когда она смотрит на меня, и я что-то говорю, она будто видит, о чем я думаю. В самом деле видит, нахмурившись, посмотрел он на отца. Когда у меня не осталось выбора и я сказал ей правду, она будто знала, что это снова не все. Видимо, это кровь Ванголы, медленно кивнул Цуиши, не отрывая от него глаз. Говорят, боссы Ванголы или те, в ком течет их кровь, обладают подобной силой. Думаю, они оба не готовы увидеть наш мир, сказал Такеши. Но Цуна парень, он должен лучше справиться. Акира сильнее духом. Ты говорил, смотри по делам человека, а не по словам. Они оба поступают правильно. Я даже не против стать хранителем Цуны, но у меня ощущение, что я нечто пропускаю. С Цуной и Гакудерой весело, но ощущение, будто что-то еще более интересное проходит мимо. И чем больше времени проходит, тем дальше от меня все идет. Ты не хочешь упускать другую возможность. С пониманием отозвался отец. Никто не знает, что было бы, если бы он пошел другим путем. Но, если выбрал путь, нельзя с него сворачивать, Качнул головой Такиши, испытывая что-то вроде сожаления. «Иногда можно вернуться назад и изменить свой выбор», – неожиданно сказал отец. «Будет непросто. Ты уверен, что хочешь этого?» Такиши промолчал. Он был совсем не уверен, тем более не с такой ценой. «Тогда просто подожди, наблюдай, пока не сможешь решить, но помни, что ничто не будет ждать вечно», – вздохнул Цуиши. «Я не позволю, чтобы кто-то решал за тебя. Живи своей жизнью и ни на кого не оглядывайся, хорошо, Такиши?» Время шло. Произошло много всего, начиная от повседневного веселья, когда странный репетитор Киллер Реборн собрал всех на бейсбольный матч и каждый старался превратить игру в хаос, и заканчивая сражениями, где на кону стояла жизнь. Поединок Рихия был сложным, а Кира пришла вовремя. Ничего не сделала, но это словно вдохновило Сэмпая. Цуна стоял рядом и переживал всей душой. Обои грозы Такиши не любил вспоминать. Она устыдила его и всех остальных, указав на недостойное поведение, и напомнила ему обращать внимание на поступки, а не пустые слова. Во время боя урагана, Цуна очень переживал за Гакудеру и сказал ему спастись, наплевав на кольцо. Это тоже поступок. По пути они пересеклись с Цуной Реборном, малышом Ламба и тем пареньком, которого встретили недавно, Базилем. Уверенный в том, что сделал все, что мог для предстоящего боя, Такиши забросил Синай на плечо, осматриваясь вокруг. Цуна ощутимо нервничал, шепотом спросив Реборна: «Ямамото, что он собирается делать?» «Не знаю», — отозвался репетитор. Базиль недоуменно покосился на Цуну, сжавшегося и схватившегося руками за волосы. Такиши к этому жесту уже привык и мог расшифровать, так как видел довольно часто. Цуна просто терялся и не знал, что делать в данной ситуации. Акира же выглядела спокойно, пусть и несколько напряженно всматривалась вперед, явно размышляя о чем-то своем. Маленький Ламба пристроился рядом с ней, то и дело с любопытством поглядывая на нее. Может быть, она не замечала, с какими глазами смотрит на нее малыш, как при этом они сияют, и как иногда, украдкой, Ламба при этом улыбается. «Вроой!» – разнесся по школьному двору перед воротами зычный выкрик, привлекая к своему обладателю внимание. Скуала, ожидавший на крыше главного здания, спрыгнул на крыльцо перед входом. «Я рад, что ты не сбежал, отродье с мечом!» – проревел он. «Я превращу тебя в нарезанную рыбу!» Такиши взмахнул Синаем, заставив его превратиться в настоящий меч, и спокойно, с достоинством ответил. Цуна был уверен в его навыках, и поэтому Такиши никогда не заставит его сомневаться в том, у кого кольцо дождя. С другой стороны, как бы ты ни был подготовлен, хорошо или плохо, как бы ты ни сомневался в своей победе, знаешь, что Акира подставит плечо и поможет справиться. Два человека, два неба, может быть, отец прав, и Такиши сделал выбор давным-давно. Пусть отец говорил, делай только так, как хочешь сам, и ни на кого не оглядывайся, но долг диктовал свои условия. Нахмурившись и посерьезнев, Такиши отправился следом за судьями к новому месту проведения боя. Хотя все сражения за кольца проводились на хорошо знакомой всем нам территории, что автоматически давало нашей стороне, то есть тем, кто непосредственно ходил в школу, преимущество, но в который раз червелла нивелировали его. Поле боя называлось акварионом. Червелла на этот раз обработали целый блок отдельно стоящего здания. Они потратились на прочнейшее стекло для окон и большими болтами закрепили их и двери. При этом зачем-то частично разрушили перекрытие этажей. По их словам, здание стало полностью герметичным и теперь постепенно будет заполняться льющейся сверху водой. Поэтому ограничений по времени не будет, вода продиктует свои правила. Скуала, видимо, вновь от обилия эмоций перед своим боем, принялся орать и подначивать. «Вроя и краткое. Постарайся меня хоть немного развлечь, придурок. Этот мечник вообще отвратительно себя ведет», — с неудовольствием заметил Рихи. «Он просто офигевший от счастья», — флегматично отозвалась я. «С другой стороны, я бы тоже обалдела. Он ведь просто пришел за кольцами, а на него напал парень в одних трусах». Скуала дернулся, заскрипел зубами, но даже крикнуть ничего не успел, как засмеялся перебинтованный Бильфигар. «Ши-ши-ши, капитан, кажется, мы не все знаем про твое путешествие», — смеялся парень сдержанно, не размыкая челюсти и демонстрируя всем белоснежные зубы. Мечник издал свой любимый клич и попытался хлестнуть принца мечом, но тот, несмотря на раны, смог уклониться и скрыться за левиатаном, которому и прилетел удар Скуала. Бедный здоровяк согнулся пополам и упал на четвереньки. Луссурия схватил разбушевавшегося мечника за подмышки, вновь прося успокоиться. Бильфигер зловредно смеялся, Левиатан пытался подняться на ноги. Ну и зрелище. Имота, почему из твоих уст все звучит не так, как было на самом деле? Тихонько спросил меня покрасневший Цуна, находящийся на перекрестке взглядов парней. Вперед, перед Варией, вышел Занзас, и все разом как-то напряглись и посерьезнели. Было в нем что-то такое, что невольно ощущалась угроза. Даже варийцы вспомнили, что они в каком-то месте элитные мафиози, и присмирели. «Неудачники будут уничтожены», — сказал он низким голосом, сверля нас алыми глазами. «Кто-то из вас, детишки, или этот мусор, неожиданно закончил». «Что?» — Скуал мгновенно дернулся и крикнул уже в спину развернувшегося босса. «Вроаой, вы оба чертовы! Что он говорит?» — прищурился Цуна, вслушиваясь в незнакомые экспрессивные слова, так как мечник перешел на итальянский. «Тебе дословный перевод или цензурный?» — с готовностью отозвалась. Лучше цензурный, начал догадываться братец о подвохе. Тогда считай, что он промолчал. Акира-чан, нехорошо знать такие слова, укорил меня также зашедший в здание Кавалоне. Дина-сан, обрадовался ему Цуна. Хочешь сказать, лучше оставаться дураком и не понимать, что ему говорят? Фыркнул появившийся следом рыжий. Хорош же такой босс. Не у подзаборной же швали девочки учиться. Парировал ему нахмурившийся и посуровевший блондин. Эти двое обменялись убийственными взглядами и непременно продолжили свой обмен мнениями, если бы не непосредственность Ламба. О, это же парень на экстазе. Под всеобщими взглядами Дина смутился, несмотря на то, что рядом стоял его верный подчиненный Ромария. Кира-чан, не могла бы ты сказать Ламба, чтобы он перестал так меня называть? Ничего не могу поделать, отозвалась я, всем своим видом демонстрируя, что не буду даже пытаться. Он ребенок и впитывает все, как губка. Червелла, как и во время прошлого боя начавшие терять терпение, призвали всех, кроме хранителей дождя, покинуть здание. Мы все не спеша потянулись к выходу. Странно, что и Кавалоне может прийти на бой, и Базиль, и даже Шамал прошел на бой хранителей урагана. Да, они на нашей стороне, но это странно. Ямамото направился, наоборот, вглубь помещения. Он шел, шлепая по воде вьетнамками, беззаботно улыбаясь и постукивая бамбуковым мечом по плечу. Как-то мне неспокойно. Отступать с подобным счетом этих глупых колец некуда. Отказаться от боя сразу нельзя. Еще и Ямамото является приверженцем принципа. Не узнаю, пока не попробую. Но когда следует вмешаться? У обоих в руках мечи, а это однозначно резанные раны. Я уже молчу про то, как легко и быстро отсекается подобным длинным и тяжелым мечом, как у Скуала, чья-то голова. Маленькая желтая птичка, напевая знакомую мелодию своим писклявым голоском, сделала над нами круг и села прямо мне на голову. Среагировала я быстро, принявшись отгонять ее со словами. «Кыш, кыш, кому сказала? Не нравится мне, когда животное сидит на голове. Тем более птичка, у которой метаболизм длится пару секунд, что съел, тут же и появилась». Птичка, видимо, обидевшись, упорхнула в сторону крыши. «Значит, Кия решил поприсутствовать». Фыркнув, я сердито дернула косой, зная, что он, должно быть, все видит. Судьи объявили начало, и Скуала тут же стремительно сорвался с места, выкрикнув. «Я буду драться в полную силу». Как завороженная, я наблюдала за его движениями. Быстро, стремительно, вот что первое приходило на ум, и грациозно. От первого замаха длинным обоюдоострым клинком Ямамото успешно пригнулся, проскочив под ним. Но не тут-то было, у мечника Варии были свои хитрости, и что-то опять отлетело из его меча. Пламя размером с пулю, но настолько сжатое, что подняло столбы воды. Готовый к подобному приему, так как раньше уже видел его, Ямамото смог уклониться. Скуала вновь стремительно разбежался, подняв тучу брызг, и Такиши потерял его из виду. Этот стиль, он явно передвигался стремительными прыжками, наподобие меня, хотя подобие тут скорее я, а ведь Скуала также пользуется пламенем. Надо внимательно присмотреться и попытаться запомнить его движения. Конечно, я не мечник, но это мне подойдет. Его движения росли с его опытом, а уж в опыте Скуала не стоит сомневаться, после славы победителя стилей мечников. Длинноволосый мечник появился за спиной Ямамото и в такой позиции будто пробежался прямиком по стене. «Если ты думаешь, что это предел моей силы, то сильно ошибаешься», — взревел Скуала, едва Ямамото смог блокировать Синаем его меч. «К твоему несчастью, я готов к подобной скорости», — отозвался со слегка нервной улыбкой он и вовремя применил защитную форму. Те же небольшие сгустки пламени с Куал разбились о вихрь воды, закрутившийся от меча Ямамото наподобие урагана. От взрыва вода частично превратилась в пар. В Дадзи не было воды и все выглядело не настолько зрелищно. Там я видела лишь голубоватые разводы, будто сгустился сам воздух. Вернувшись в реальность, я прислушалась к бухтению над ухом, в которое сливался для меня голос Реборна. Однако независимо от того, насколько хороша его стойкость и рефлексы, запоминание позиции и их использование в бою, разные вещи, вел свою лекцию Аркабалина. Особенно в битве, где ставка – жизнь. Чтобы драться в такой битве без страха, надо быть либо полным дураком, либо прирожденным убийцей. «Что?» – громко возмутился опешивший братец. «Ты сказал, Ямамото, прирожденный убийца. О чем ты говоришь, Реборн?» «Ну, все равно», – свернул репетитор, сообразив, что сказал не то. «Я единственный, кто заметил его талант. Разве я не хорош?» За перевод темы ему двойка, но Цуна не знал ни о клане Осоригуми, ни о судьбе семьи Ямамото, и даже не начал спрашивать, как того опасался Аркабалина. В итоге он начал хвастаться собой. Возмущенно воскликнул Цуна, будто призывая посмотреть на такое нахальство. Но, вставил свои 5 копеек Дина, опасно так сильно полагаться на один стиль. Я не удержалась и бросила раздраженный взгляд. Советчик нашелся. Акавалани лишь улыбнулся и спросил, отчего мне захотелось врезать ему по коленке. «Все в порядке, Кирачан, может, хочешь уже уйти? Игнорируй его, просто игнорируй. Может, отстанет сам. Кажется, папаня и его успел попросить об одолжении. Нет, удержать язык за зубами все-таки выше моих сил. В который раз убеждаюсь, что блондинка – это не цвет волос, а состояние души. Если даете ценные советы, Кавалони-сан, то давайте хотя бы выполнимые достижения целей. А если они все равно выглядят недостижимыми, то покажите путь, а не рассыпайте сомнения». Дина уставился на меня круглыми глазами. Видимо, не ожидал подобного ответа. Судя по открытому рту, он никак не мог подобрать нужных слов, поэтому за него это сделал его бывший репетитор. «Не будь слишком строга к нему, все же с Куала и Дина давно знакомы. Они учились в одной школе мафии». «Все совсем не так», — всполошился Кавалоне. «Я болею за Ямамото». Показательно хмыкнув, я скрестила руки на груди, демонстрируя, что не верю ему. Реборн усмехнулся, сказал, будто сам себе опять неудовлетворительно, и вернулся к просмотру сражения. Кавалоне, к которому потеряли всякий интерес, вначале покрутил головой, в растерянности посмотрев на нас двоих, а затем последовал примеру своего бывшего учителя. Тем временем мы, видимо, пропустили атаку с Куала и еще одну защитную форму. «Вроой, отродье! Почему ты не атаковал после защиты?» — возмущенно воскликнул Скуала. «Ты тупой дурак. Ты потерял свой последний шанс нанести мне хотя бы один удар. Что-то мне вспомнился Цуэши-сан, когда ему заявили, что стиля Шигуриса и Инрю недостаточно для победы. Мечники. У них свой собственный мир, который вертится вокруг клинка и стиля. Мегуми тоже бывает, как отмочит что-то этакое, что не сразу и поймешь». «Ха-ха», — рассмеялся Ямамото, видимо, испытывая схожие чувства. «Ты сказал, последний, ты слишком много говоришь. 5-я позиция, атакующий тип, называется ранний летний дождь. Такиши в движении, прямо перед противником, перекидывает меч из одной руки в другую, и Скуала ранен в живот. Мечник отлетел и плюхнулся спиной в воду. Казалось бы, вот, победа, но рано радовались. Длинноволосый в грациозном прыжке перекувыркнулся и вскочил обратно абсолютно целый и невредимый. Парни всполошились, да я и сама была уверена, что удар достиг своей цели. Он попятился, просчитав траекторию меча в одно мгновение, сглотнул Кавалоне. «Вроой, это и есть тот непобедимый стиль, который ты используешь», — рычаще уточнил Скуала с видимым раздражением, замерший, вероятно, всего на секунду. «Сейчас произошло кое-что, в чем действительно не было никакого смысла. Почему во время удара ты использовал заднюю кромку, а не лезвие?» «Потому, что я бил для того, чтобы победить тебя, а не убить», — растянув губы в улыбке, ответил Ямамото. Не уверена, что Ямамото хотел сказать именно это, но прозвучало, как насмешка. Я понимала, потому что тоже видела, со своей скоростью и навыками, мечник Вари успел бы победить за 3 секунды, как бахвалился. Своими тренировками Такиши мог бы увеличить это время секунд до 30, не больше. Но вместо того, чтобы быстро завершить бой и забрать кольцо, Скуала давал Ямамото время раскачаться. Кроме того, слова Скуала теперь звучат, Как? Я убью тебя быстро, сию секунду, через минуту точно, вот прямо сейчас. Что кажется, будто этот момент так и не наступит. Думаю, своей насмешкой Ямамото вернул ему его же ход, и Скурал атаковал. Мечники снова сошлись. Такеши использовал ту же защитную позицию, но Скурала просто скопировал ее. Оба их изображения перекрыла вода, а затем клинок варийца распорол Ямамото снизу вверх. У меня сердце в пятки ушло, но оказалось, ранено лишь плечо, где от крови быстро намокала белая рубашка. Скурала мог его просто располовинить. Так почему не сделал этого? Хочет еще поиграть? Рано. Рано беспокоиться. Нельзя вмешиваться. Все в порядке. Это странное поведение Скурала необъяснимо, но это хорошо для меня, если он хочет поиграть подольше. Как это было? Больно? Насмешливо спросил Скурала, разорвав расстояние метров до пяти. У меня для тебя плохие новости. Я вижу сквозь твои приемы, потому что Шигури Сейнрю, стиль, с которым я столкнулся в прошлом и победил. Такеши продолжал сидеть, припав на одно колено. Ему должно быть очень больно, и он, скорее всего, дезориентирован. Но Скурала продолжал чесать языком про то, как отправился в путешествие, чтобы изучить все стили и затем победить императора мечей вместо того, чтобы быстро добить. «Я никогда не слышал такой истории», — ответил Ямамото, поднимаясь на ноги, придерживая открытую рану рукой. Его лицо оставалось безмятежным. «Я слышал только то, что Шигури Сейнрю безупречный, сильнейший и непревзойденный. Эта выдержка, видимо, пришлась по нраву его противнику, потому что он тут же обрадованно оскалился. «Врой, ты мусор!» Почему-то прозвучало, как похвала. «Я больше не буду сдерживаться». Мечники снова сошлись в атаке. Судя по тому, как Такеши уверенно держит меч двумя руками, рана не слишком глубокая. От взмаха меча потлатого мечника выбилась каменная крошка с одной из опорных колонн и попала Такеши по правому глазу. Скурала больше не останавливался. Он видел стиль Шигури Сейнрю насквозь и с легкостью угадывал, какая сейчас должна использоваться позиция. Более того, Ямамото застыл на месте, оглушенный мощным ударом, который жестко блокировал. Горизонтальный взмах меча и Такеши отлетает в воду, которая стала уже по колено, но вопреки опасениям он снова не располовинен на два маленьких Такеши. «Хорошо, что я блондинка, потому как после сегодняшнего, мои волосы явно станут белыми, как у Скуала». Ямамото откровенно сдавал, что можно было предугадать с самого начала. Противник атаковал стремительно и больше не было времени сориентироваться. Все реакции Такеши были медленнее, он не привык сражаться на таких скоростях, но очень старался. Когда мы тренировались, мне приходилось сдерживаться, так как Ямамото к подобной скорости был не готов. Все равно, частично, ему удавалось вовремя среагировать и от следующей атаки, несмотря на новую рану, он смог уклониться. Такеши забрался на часть следующего этажа, чтобы привести в порядок занемевшую руку, но и тут его настигла атака Скурала. Мечник силой удара будто проткнул опору снизу и раскрошил камень, успев нанести множество ран. Ямамото упал вниз, в воду. Он нашел в себе силы немного взобраться на лежащие камни, чтобы не захлебнуться, но подняться он уже вряд ли сможет. Раны были неглубокими, но их слишком много. Босс обернулся к Занзасу Левиатан, видимо, собиравшийся что-то спросить. «Хех», — выдохнул тот, со скучающим выражением лица смотря на экран. «Неважно сколько лет прошло, он никогда не изменится». «Таков Скурала», — философски отозвался коротышка в капюшоне. «В конце концов, он олицетворение предназначения хранителя дождя, стабилизирует бой и смывает кровь. Что значит очищающий дождь? Разве можно назвать это синонимом успокаивающего? А прошедшие цунами, смывающие на много километров от береговой линии деревья, дома и людей, оставляющие после себя лишь перевороченную землю, пропитанную водой, это ли не очищение?» «Таков Скурала. В какую бы игру он ни играл, я не могу позволить ему закончить ее. Достаточно», — сквозь зубы выдавила я, ощущая, что кулаки давно сжаты до боли. «Кира-чан», — поднял брови Рихи, будто понимая, что я собираюсь сделать. «Черт», впервые на моей памяти выругался Ямамото и как-то невесело улыбнулся. «Если мой отец узнает, что я проиграл, он с ума сойдет». «Это что, он согласен, чтобы я вмешалась?» «Да, Цуиши-сан просто с ума сойдет, если Такеши погибнет, тут он прав. Но, черт, судя по тому, что Ямамото тут же оперся на свой меч, пытаясь подняться, он хочет продолжать». «Точно, Имото», — посмотрел на меня братец. «Ты так за него переживаешь, ведь Ямамото твой друг. Я была готова придушить братца за эту заминку. На меня уставились буквально все, и большинство наверняка поняли, что он невольно ляпнул. Черт, надо было все ему рассказать про ситуацию Ямамото. Но если бы я это сделала, Цуна бы только больше психовать начал, да и от Такиши подальше пытался держаться. Вроой, вовремя взревел с экрана Скуала, привлекая внимание. Ты все еще хочешь продолжать? Со своим излюбленным Шигури Сэйнрю, преемник дал мне увидеть все 8 позиций. Хотя после того, как он открыл 8-ю, осенний дождь, он закончил очень трагично. Скуала не знает, поняла я, и судя по изменившемуся лицу, Такиши, скорее всего, тоже. Не было никакого осеннего дождя. 8-я позиция называлась иначе. Как и говорил Цуиши-сан, каждый преемник изобретает что-то свое. Тот друг, которого он когда-то спас, видимо, он придумал осенний дождь, а Цуиши-сан. Но подождите. Да, Скурала мог не знать подобных тонкостей, если всего лишь вышел сразиться. Но с какого такого странного случая он продолжает стоять на возвышении, наблюдая, как Такиши поднимается на ноги и принимает стойку? Почему Скурала говорит так, будто подводит Ямамото к мысли использовать последнюю форму Шигури Сэйнрю? И что это за взгляд у мечника Варии, когда Такиши упрямо и с гордостью повторяет: «Шигури Сэйнрю безупречный, сильнейший и непревзойденный»? Ямамото сорвался с места, уклоняясь от атак, и по обломкам поднялся на этаж выше. Я почувствовала, что тревога ушла, и кулаки сами собой разжались. «Я начинаю», — тихо сказал Такиши, застыв напротив Скуала. «Вроой, думаю, тебе не хватает серого вещества в голове», — оскалился его противник. «Я знаю эту стойку. Сделай это. Сделай свой осенний дождь». «Не знаю, как выглядел этот осенний дождь, но не думаю, что стойка у них с проливным была та же самая». Тем не менее, Скуала лихо бросился в атаку, и человек, который мог просчитать атаку мечом за секунду, был отброшен в текущую воду. Скуала тут же резко поднялся, заставив воду разлететься в стороны, и яростно взревел, казалось, взбешенный до коления. «Ты, так ты используешь что-то кроме Шигури Сэйнрю?» «Нет, это тоже был он», — ответил ему довольной улыбкой Такиши. 8-я позиция, проливной дождь, была создана моим отцом. Вроой, отродье. Скурала вытер рукой кровь, текущую со рта. «Определенно, я не предполагал, что ты зайдешь так далеко», — прозвучало, как похвала. «Но я действительно не могу понять, почему ты ударил тупой стороной меча? Ты не воспринимаешь битву на мечах серьезно. Или что, ты знаешь об этом стиле больше, чем я?» Возможно, Такиши не насмехался, как думали я и Скуала, а действительно не хотел убивать. Просто был не готов, да еще и после того, что он мог увидеть, когда к Цуиши-сану пришли. Такиши легко рассмеялся. «К несчастью, остальные 7 позиций такие же, что ты видел. То есть Ямамото снова ударил тупой кромкой меча, а откуда тогда кровь изо рта Скуала? Он что, прокусил щеку или как?» Вероятно, сам того не зная, Такиши раз за разом обламывал Скуала, который уже второй раз намеренно подставился под удар. Как только до меня дошла ситуация, я не удержалась и расхохоталась, отчего вызвало недоумение окружающих. «Бедняга», — простонала я сквозь хохот. «Кто?» — уточнил Рихи, нахмурившись от работы мысли. «Ямамото ведь побеждает. Почему вы смеетесь, Савада Дона?» — не удержался Базиль. «Скурала», — между приступами смеха ответила я. «Скурала, бедняга. Положить глаз на Бильфигара тебе уже мало», — усмехнулся Реборн. «Надо еще и Скурала». «Да, хаэм», — протянул упомянутый принц. Гакудера вскинулся, будто что-то хотел сказать, но я не стала дожидаться от него обвинительных речей. «Нет, правые руки я обычно не трогаю, а вообще, у них команда спевшаяся, так что я поищу такого же психически нестабильного принца, такого себе злобного брата-близнеца Бильфигара». Я так легко и шутливо отмахнулась, а потом вздрогнула и обернулась к Варии, где от переставшего улыбаться принца-потрошителя расползалась аура пламени. Никто не говорил, что это был брат-близнец, тихо заметил он, но в наступившей тишине его услышали все. «Это гиперинтуиция», — убежденно ответил ему Реборн. «У меня было свое мнение, и я бы назвала этот навык шутник чертов. Теперь Бильфигар может подумать, что я поднимаю на них информацию». Напряженную атмосферу недосказанности прервал вопль из динамиков. «Вроой, я тут сражаюсь, вообще-то, вы там смотрите, уроды?» «Да-да, смотрим», — обрадованная сменой темы, с готовностью заверила его я, чем вызвала новый вопль. Оказывается, Они с Ямамото там просто стояли напротив друг друга и слушали нас. Ну и дела. Теперь я знаю и проливной дождь. Пока они все смотрят, я убью тебя здесь и сейчас, заявил Скуала. Это будет легко. Превосходно, отозвался Такиши и поднял ставший бамбуковым меч на манер бейсбольной биты. Стиль Шигури Сейнрю. Девятая позиция. Лучше бы он, конечно, ничего не говорил. Был бы элемент неожиданности. В обычном поединке, своими словами Ямамото разом бы уменьшил свои шансы. Но Скуала с готовностью вскинул меч и оскалился. Не увлекайся слишком сильно, юнец. Скуала бросился вперед, бешено размахивая мечом в одному ему известном ритме. Вода от его клинка расступалась, поднималась вверх и расходилась в стороны, образовывая огромную тяжелую волну, защищавшую Скуала со всех сторон. Это была слишком мощная атака. Коротышка в капюшоне подтвердил, что это атака первого императора мечей. Он тоже был удивлен, что Скуала выбрал ее. Кажется, он хочет закончить с достоинством. Ямамото взмахом меча поднял поток воды, переместился, уклоняясь от атаки, а затем выставил перед собой меч, пытаясь отбить быстрые замахи Скуала. Разорвав расстояние, Такиши взмахом меча поднял второй поток воды, как в защитной форме, и полностью скрылся за ней, а затем неожиданно появился за спиной своего противника, несмотря на потоки воды, что поднимал Скуала. Мечник Варии заметил Ямамото за своей спиной, но даже не попытался развернуться. Вместо этого от простого механизма меч вместе с кистью левой руки выгнулся в обратную сторону. Перчатку и рукав куртки соединял холодный металл. Казалось, меч проткнул Ямамото насквозь, но это была лишь вода с той самой арки, которая накрыла Скуала. Такиши был в воздухе там же, где и стоял. Он занес над головой меч и опустил его на затылок Скуала. Зеркальное отражение в воде. Это действительно отлично подходит Такиши. Там, где левая рука, в отражении правая, а где правая, левая. Все наобороты совершенно не так, как есть на самом деле. Такиши сорвал цепочку и быстро соединил кольцо. Варя в шоке. Парни в шоке. Скуала, неожиданно донеслось, а затем Занзас заржал. В самом деле заржал, аж затрясся весь, да нельзя довольным тоном повторяя. Ты дерьмо, ты проиграл, ты падаль. Будто он знал, что так все и должно закончиться. Знал о том, что Скуала делал и зачем. Затем, быстро успокоившись, будто очнувшись, Занзас зажег на руке пламя. С этим покончено. Тут же нашлось два желающих, которые предложили свою помощь, но червеллы остановили их, предупредив, что в воду уже были выпущены морские животные. Вряд ли бы это остановило Варию, но, узнав, что никто не собирается их доставать из аквариона, Такиши закинул руку Скуала на плечо. Это вызвало недоумение многих. Вдвоем, если он будет тащить на себе варийского мечника, им будет сложно выбраться. Неудивительно, что, взвалив на себя совсем нелегкого противника, Такиши опасно качнулся около воды. С его раны так обильно сочилась кровь, и от этого напряжения она пошла еще сильней, стекая на камень и расплываясь по воде темным пятном. Рядом с ними в воде появился плавник акулы, а затем площадку, на которой они стояли, сильно тряхнуло. Опора под их ногами разваливалась, заставив присесть к земле. К счастью, внизу, видимо, уже были обломки камня, и оба мечника не оказались в воде. Длинные волосы Скуала закрывали ему лицо, но судя по тому, как посмотрел на него Такиши, тот что-то сказал. Но все-таки, едва разобрала я ответ Ямамото. Вроой, отвяжись. В следующее мгновение от мощного пинка Скуала бейсболист отлетел к ближайшему островку камней, выглядывающих из воды. Парень, у тебя неплохие навыки мечника. Тебе просто нужно отбросить бесполезную доброту. Едва он успел это сказать, как показался плавник акулы, которая неслась прямо к кровавому пятну. Над водой показалась ее голова с широко открытой зубастой пастью и все потонуло в брызгах воды. Скуала не появился над водой, окрасившийся красным. Что там происходило под водой, было не видно. Думаю, человек с умениями Скуала мог сопротивляться обычному животному, но на поверхности только ходили волны, и ничего по этому поводу нельзя было сказать. Занзас опять довольно смеялся, схватившись за живот. Его последние мгновения – стать едой. Поэтому я все же поставила бы на то, что Скуала выберется. Тем более, что в процессе сражения с Ямамото он не был ни разу серьезно ранен. Но израненный Ямамото сидел на обломках. Сжав в руке меч, он сквозь зубы выругался. Черт побери. Глава 55. Залезать в машину Каваллони следом за Ямамото я не стала. Конечно, хотелось убедиться, что он добрался и что с обоими Ямамото все в порядке, но мое присутствие рядом с ним может сыграть плохую шутку, особенно после слов Цуны. Думаю, я должна, наоборот, на некоторое время минимизировать с ними контакты, но все же стоит присматривать за суши-баром. Хорошо, что у меня есть для этого банда. В машину сели Ромария и Самдина, который заверил, что мы можем на него рассчитывать. Братец так раздражающе восторженно попискивал. «Дина-сан, ты нас очень выручишь», что аж противно становилось от этих выделываний Каваллони. Но я вела себя прилично и более себе вольности не позволяла, справедливо опасаясь, что Каваллони начнет думать. Никто больше не вызвался сопровождать, полностью сложив это на Дина, и они укатили прочь. Парни собрались расходиться. Цуна с Реборном и Базилем пошли домой. Ламба хотел остаться, но я передала его на руки Базилю с указом уложить ребенка в кровать. Гакудера собрался их провести и свернуть к себе. Рихи, заметив, что я медлю, спросил, есть ли мне куда пойти. Я отказалась от помощи и отправила прочь Рыжего. «У меня еще есть дело», — сказала, посмотрев на восток, где часов через 5 должно подняться солнце. «Я хочу побыть одна». Конрад не стал сильно упорствовать, сообразив, что сейчас я непреклонна. Кажется, научился чувствовать, когда я говорю более чем серьезно. Я взяла свой белый мотоцикл, подаренный Каваллоне, который оставила на парковке недалеко от суши-бара Ямамото, и укатила за город. Большие тренировки отложила, чтобы вспышки пламени были не так заметны в еще темном небе. У меня оставалось не так уж много времени. После встречи с Занзасом все так завертелось, что у меня совершенно не было времени подумать. Мне нужно было что-то придумать, как-то усовершенствовать свой стиль боя, но именно в одиночку. Рядом с Занзасом не расслабишься и не уйдешь глубоко в мысли, хотя он, может быть, смог бы подсказать что-то, но это может обождать. Он нашел свой стиль, он владеет огромной мощью. Почему? Что-то он там говорил про особенность своего атрибута. Я помню, что у босса Вари ощущала два довольно больших источника пламени. Похоже, это и есть небо и ураган. Небо, по заверениям многих, спокойный неагрессивный атрибут, который сравнивают с гармонией, но еще почему-то считается самым сильным. Ураган, наоборот, самый агрессивный и разрушающий. Но Занзас сказал, что ураган также может придавать форму. В объединении с небом получается, что мощность существенно возрастает. Так, если бы можно было смешать каждый атрибут с небом для усиления, то это бы объяснило слова Реборна о том, что после объединения с небом хранители становятся сильнее. Тогда и в мою сторону это тоже действует. Конечно, если поверить, что связь между ними не такая уж эфемерная. Но оставим пока что в покое другие атрибуты и рассмотрим мою магическую составляющую. У меня есть все 7 центров, которые имеют разную силу. Мощнее всех небо, он же и ведущий атрибут. У других людей схожая картина, только центр неба вообще миниатюрный. По идее, если кроме главного неба у меня остаются 6 центров, то их можно как-то использовать. Они не настолько мощные, как ураган у Занзаса, но хоть какой-то эффект должен быть. Решив это для себя, я просто села прямо на землю и погрузилась в свои ощущения, собираясь найти способ объединить 2 центра. Для меня очевидно, что мощная сера у Занзаса получается от объединения 2 источников. Поэтому, если я сделаю то же самое, то у меня выйдет схожий результат. Но для своих первых попыток я выбрала самый безобидный на мой взгляд источник – дождь. Сначала я попробовала потянуть немного пламени с обоих источников – неба и дождя, чтобы соединить 2 воображаемых каната. Небо тут же захлестнуло и поглотило тонкую линию, ведущую к дождю. Я немного испугалась, и небо отступило обратно. Я попробовала снова, внимательно вслушиваясь в свои ощущения. В точке соприкосновения верх снова одержало небо. Похоже, у этой силы действительно способность к поглощению. Когда я позволила небу подойти к самому источнику дождя, мне стало как-то холодно, и я непроизвольно поежилась. Страшно. Вдруг небо полностью поглотит источник дождя? Хотя странно, небо ведь довольно часто насыщает мое тело пламенем и до сих пор ни один источник не сожрало. Тот же гиперрежим максимально насыщает тело. Хм, а ведь я недавно проверяла источники Цуны, и все были на месте. Кстати, льда уже почти не осталось, но вот открывающиеся источники очень слабы. Кроме, пожалуй, урагана. Почему именно он, не знаю. Между Цуной и Занзасом же вообще никаких общих черт нет, поэтому предположений тоже нет. Стоит и мне попробовать перейти в гиперрежим? Просто ради интереса. Как я и думала, это не представляло никакой сложности. Просто на этот раз пришлось сильно раскочегарить источник неба. После этого я оказалась очень выжата, а плюсов-то немного, лишь существенно увеличившаяся сила и выносливость. За такую растрату пламени неудивительно. Такими темпами, минут 30 в условиях боя с пламенем, и я окажусь полностью небоеспособной. Такая цена меня не устраивала, так что оставлю этот режим, которым так хвалится Базиль, на крайний случай. Даже после перехода в максимальную точку излучения пламени ни один другой источник не пострадал. Они только притушились на время, будто испугавшись разбушевавшегося собрата. А что, если сделать наоборот? Позволить не небу наступать на дождь, а дождю напасть на небо. Сказано, сделано. Дождь также начал растворяться, но это как-то коснулось меня. Из тела будто уходило пламя неба, я почувствовала себя странно обычной, без привычной уже силы. Но насторожившего холода не было, и я решила осторожно продолжать. В какой-то момент дождь как-то начал влиять на источник пламени неба. Ощущение моего пламени изменилось, мне стало непривычно и неприятно, и я прервалась. Встав и чуть-чуть размявшись, я снова вернулась к эксперименту, но у меня опять ничего не получилось. Привычное теплое пламя неба изменялось, и это пугало. Испробовав еще пару попыток, я хлопнула себя по лбу. Если мне становится неуютно, и я не знаю, чего ожидать, значит, это может быть опасно. Что, если дождь тоже прибавит в мощности? Я что, хочу, чтобы у меня внутри раздался взрыв сера, версии дождя? Конечно, нет. Вывод напрашивался сам собой, надо вывести пламя вне пределов тела, надев, на всякий случай, свой защитный костюм. Наколенники, налокотники, крепление на груди и спине, а также шлем на голову. Я вновь повторила то же самое, но теперь, как только мне стало неуютно, я вывела изменившееся пламя неба за пределы тела, и увидела нечто необычное. Пламя то вспыхивало, то тухло на ладони, будто его пытались потушить. Хотя, дождь – это же вода. Вода и огонь – вещи несовместимые. Но вода у нас тоже необычная, как и пламя, не совсем пламя. Поэтому я усилила напор и продолжила, направив руку в сторону дерева, ведь я хотела посмотреть, что сделает с ним изменившееся пламя. Пламя усилило темп и стало еще более ритмично постукивать с увеличением напора пламени. Я не была уверена, отчего происходит этот стук. Оно должно было вроде бы потрескивать искрами, но, похоже, чем больше я подавала пламени из центра дождя, тем сильнее знакомое мне оранжевое пламя начинало вспыхивать и тухнуть, и тем громче раздавался перестук. Даже цвет изменился, стал более светлого оранжевого оттенка. У меня будет немного времени. Пламя дождя все же тушило пламя неба, и из-за этого происходили дополнительные потери. В какой-то момент пламя начало меняться. Оно стало белым, но прозрачным-прозрачным, а потом стало затвердевать. Дальнейшее, что происходило, было похоже на обезьяну с привязанным к хвосту факелом. Банально запаниковав, когда затвердевающее холодное пламя стало приближаться к моим рукам, я, как истинный изобретатель, попыталась сбежать. Увы, остановить сильнейший поток пламени, исходивший из моей руки, оказалось не так просто. Для этого требовалось несколько секунд, но они показались мне часом. Я паниковала только больше, видя, как кристаллизующийся лед подбирается к моей ладони.